А еще усилится обмен влаги, небо станет голубее и прозрачней. Достоевский обрадовался. Он окончательно увидел социализм. Это голубое, немного влажное небо, питающееся дыханием кормовых трав. Ветер коллективно чуть ворошит сытые озера угодий. Жизнь настолько счастлива, что бесшумно. Осталось установить только советский смысл жизни. Для этого дела единогласно избран Достоевский. И вот он сидит 40-е сутки без сна и в самозабвенной задумчивости. Чистоплотные, красивые девушки приносят ему вкусную пищу, борщ и свинину, но уносят ее целой обратно. Достоевский не может очнуться от своей обязанности. Девицы влюбляются в Достоевского, но они поголовные партийки и из-за дисциплины не могут признаться, а мучаются молча в порядке сознательности. Достоевский корябнул ногтем по столу, как бы размежевывая эпоху надвое. «Даю социализм. Еще рожь не поспеет, а социализм будет готов. А я смотрю, чего я тоскую? Это я по социализму скучал». «По нем, — утвердительно сказал Копенкин, — всякому охота розу любить». Достоевский обратил внимание на розу, но полностью не понял, лишь догадался, что роза, наверное, сокращенное название революции, либо неизвестный ему лозунг. «Совершенно правильно, товарищ, — с удовольствием сказал Достоевский, потому что основное счастье уже было открыто. Но все-таки я вот похудел от руководства революции в своем районе». «Понятно. Ты здесь всем текущим событием, затычка», — поддержал Копенкин достоинство Достоевского. Однако Федор Михайлович не мог спокойно заснуть той ночью. Он ворочался и протяжно бормотал мелочи своих размышлений. «Ты что?» — услышал звуки Достоевского, не заснувший Копенкин. «Тебе от скуки скулья сводит. Лучше вспомни жертвы гражданской войны, и тебе станет печально». Ночью Достоевский разбудил спящих. Копенкин, еще не проснувшись, схватился за саблю для встречи внезапно напавшего врага. «Я ради советской власти тебя тронул», — объяснил Достоевский. «Тогда чего ж ты раньше не разбудил?» — строго спросил Копенкин. «Скотского поголовья у нас нету», — сразу заговорил Достоевский. Он за половину ночи успел додумать дело социализма до самой жизни. «Какой же тебе гражданин пойдет на тучную степь, когда скота нету? К чему же тогда постройки багажом тащить?» Замучился я от волнений. Копенкин почесал свой худой резкий кадык, словно потроша горло. «Саша, — сказал он Дванову, — ты не спи зря. Скажи этому элементу, что он советских законов не знает». Затем Копенкин мрачно пригляделся к Достоевскому. «Ты белый вспомогатель, а не районный Ленин. Над чем думает? Да ты выгони завтра весь живой скот, если у кого он остался, и подели его по душам и по революционному чувству. Кряк и готово». Копенкин сейчас же снова заснул. Он не понимал и не имел душевных сомнений, считая их изменой революции. Роза Люксембург заранее изо всех продумала все. Теперь остались одни подвиги вооруженной руки ради сокрушения видимого и невидимого врага. Утром Достоевский пошел в обход ханских двориков, объявляя подворно объединенный приказ Волревкома и Губисполкома о революционном дележе скота без всякого изъятия. И скот выводили к церкви на площадь, под плач всего имущего народа. Но и бедняки страдали от вида ноющих хозяев и жалостных старух, а некоторые из неимущих тоже плакали, хотя их ожидала доля. Женщины целовали коров, мужики особо ласково и некрепко держали своих лошадей, ободряя их, как сыновей на войну, а сами решали заплакать им или так обойтись. Один крестьянин, человек длинного тонкого роста,